Как сообщила южнокорейская интернет-газета Чаджу Сибо, 1450 с лишним представителей рабочих, религиозных, гражданских и общественных кругов Южной Кореи 18 октября устроили в Сеуле пресс-конференцию и одобрили всеобщую забастовку рабочих, выступающих против антинародного правления властей. По сообщениям, 17 октября один из парламентариев от Демократической партии Добро оппозиционной партии Южной Кореи критиковал Пак Кын Хе за ее дурные высказывания, более осложняющие межкорейские отношения, причем он равнял ее с дикторшей антисеверокорейского радио.